действительно переродившихся славян. Все основные религиозные мотивы. Главная теодия долга, забывший вовсе о себе, всем жертвовать, вот что должен человек. К этому обязывает роковое время, оно обязывает. Вот, гражданина сан, как будто это сан царский или монашеский сан. Это же тоже слово, имеет и такое значение. Как будто ты монарх прирожденный или монах, так уж получилось, почти каламбур, монарх или монах. Но в общем на тебе лежат требования сана, и ты обязан им соответствовать от рождения до смерти. Ты должен, ты должен, ты должен. Когда участники восстания 14 декабря вспоминали собрание накануне 13 декабря на квартире Рылеева, им запомнились два человека. Значит, один был Рылеев, который был болен, понимал, что дело дрянь, что завтра их ждет поражение, неудача. Он это не только чувствовал, но и понимал, но он, вот, превозмогая больное горло, говорил, и все-таки надо, и все-таки надо, и все-таки надо. Вот таким он и остался в памяти. И человек слабый, больной, обреченный, понимающий свою обреченность, но все-таки не сгибаемый, не отступающий, не уступающий, потому что он верен идее долга, которая выше его, так же как царский или монашеский сан, выше человеческой слабости. Я ль буду в роковое время позорить гражданина сан и подражать тебе, изнеженное племя переродившихся славян. Это напоминание, опять же, о древних национальных устоях, о Новгородском вече, об этой самой первозданной демократии, от которой иноземные силы как-то сумели Россию увести прочь. И вот, а он-то знает, а он-то помнит. Вот он помнит о своем долге славянина настоящего. Вот все выстроено именно в этой системе. Но дальше начинается следующий строфой, и совершенно меняется вся ситуация. Нет, не способен я в объятиях сладострасти, постыдной праздности влачить свой век молодой и изнывать кипящей душой под тяжким игом самовластия. Тело уже, речь идет уже не о том, что я должен, я обязан, что все-таки надо. Речь идет о том, что я не могу. Я, вот натура моя такова, что я не могу терпеть то, что терпите вы. Я не могу быть рабом, какими являетесь вы всю жизнь. Вот я, кипящей душой моей, не способен изнывать под тяжким игом самовластия. Поэтому я всегда буду бороться с самовластием, я терпеть рабство не буду покорно. Два ряда мотивировок ложатся просто рядом. Опять принцип вот комплементарности, как будто бы работает. Но дальше начинается сближение двух рядов и их взаимопроникновение. Он находит вот такой ход. Упрек. Упрека, который адресуется даже не чувству долга, как чему-то такому внешнему, извне заданному, а к совести, которая есть внутренний голос человека. Пусть юноши свои, не разгадав судьбы, это еще традиционно, постигнуть не хотят предназначения века и не готовятся для будущей борьбы за угнетенную свободу человека, это опять о долге, потом опять о натуре, о личных потребностях человека. Пусть с хладной душой бросают хладный взор, они рабы, потому что они холодные люди, равнодушны на бедствия своей отчизны и не считают в них грядущий свой позор и справедливые потомков укоризны. Они раскаются, вот тема совести, когда народ восстав, застанет их в объятиях праздной неги, и в бурном мятеже, ища свободных прав, них не найдет ни Брута, ни Ригги. Это апелляция только и именно только к совести. Кто такие Брут и Ригги? Это республиканцы, которые погибли в борьбе за свободу, пожертвовали своей жизнью в борьбе с тиранами. И вот близится то время, когда история, когда судьба позовет русскую интеллигенцию на Голгофу, а она, оказывается, к этому не способна. И ей будет невыносимо стыдно потому что она оказалась к этому не способна. И вот заметьте, когда появляется вот такая тема, такое сплетение мотивов, в него уже входят не просто какие-то идеи, рациональные политические идеи, здесь идеи сплетаются неразрывно уже с чувствами человечества, личными, личностными переживаниями. Рылеев, вообще он апеллирует к личностным каким-то моментам, и, соответственно, сама его апелляция имеет личностный характер. И тогда действительно появляется что-то вроде политической лирики в его тексте. Политической лирики. То есть лирики, но исполненные политических по своей сути переживаний. И даже появляется художественная сила, которой в первой половине стихотворения, конечно, нет. Но посмотрите, я и буду в кого, нет, не способен я в объятиях, сладострастиях, постыдной праздности влачить свой век молодой. То есть это видно, как он работает здесь. Он просто берет, значит, лирический словарь и эдический словарь. Постыдный в объятиях, сладострастиях, постыдной праздности влачить свой век. Получается сатирический эффект из сочетания двух рядов. А вот дальше. Пусть хладной душой бросают хладный взор, потому что достаточно сильный повтор, хотя еще и механический. На бедствие своей отчизны начинает варьироваться длина строки. И не читает в них грядущий свой позор и справедливые потомков укоризны. Вот Лермонтов бы не отказался от этих двух строчек. И не читает в них грядущий свой позор, хотя они как бы предвосхищают думу. И справедливые потомков укоризны. Они раскаются. Когда народ восстав, застанет их, и тоже сделано неплохо, скажем так, и в бурном мятеже исчез свободных прав, их не найдет ни груди, ни людей. То есть, в общем, направление, или лучше сказать, вектор движения обозначается достаточно четко. Все началось, значит, с системы однородной, однонаправленной, затем добавилась к ней другая система, тоже однородная, однонаправленная. Потом произошло некое сближение с ними, попытка смешения чисто механического пока, а затем уже за этой чертой намечается следующий шаг, намечается слияние, уже органическое слияние политического и личностного, политического и даже чего-то интимного. Вот появляется возможность формирования политической лирики. Ну вот тут, собственно, можно поставить точку. Но вместе с тем возникает какой-то все-таки естественный вопрос. А в чем все же значение вот этой самой поэзии, которая, казалось бы, вот по всем параметрам уступает более поздним всяким явлениям? Например, вот мы увидим, как Пушкин решал ту же проблему, которую механически решил Рылеев. Соединение вот разных поэтических миров, соединение разных жанров, разных тем. Скажем, возьмем там Чаадаеву, «Любви, надежды, тихой славы». Вот возьмем там деревню, скажем, пушкинскую. Как Пушкин это делает? Просто потом посмотрим, вспомнив Рылеева, конечно. То есть просто несопоставимо. Настолько лучше. Вот. Что же касается, скажем, Лермонтова или Маяковского, или Блока, их гражданская лирика на несколько порядков выше с точки зрения художественных достоинств, но на несколько порядков выше вообще вот этой, даже лучших произведений лирики Рылеева. Что же, в общем, тем позволило ему занять место в истории русской поэзии? И место довольно важное, все позволило ему оказывать влияние на этих последующих поэтов, а их признавать его значение. Вот тут важен один момент. Для первой четверти XIX века очень типична такая идея, которая высказывают разные поэты, там Батюшков, и, скажем, Грибоедов, и Жуковский. Может быть, первым высказал. Это принцип «живу как жить как пишешь, писать как живешь». Писать как живешь, жить как пишешь. Вот вторая половина этой установки труднее всего осуществлялась.